толкнула Наталью на смерть. Как ни старался Григорий, уехав в поле, забыть о своем горе, в мыслях он неизбежно возвращался к этому. Он изнурял себя работой, часами не слезая с лобогрейки, и все же вспоминал Наталью. Память настойчиво воскрешала давние, минувшие, различные, зачастую незначительные эпизоды совместной жизни, разговоры. Стоило на минуту снять узду с услужливой памяти, и перед глазами его вставала живая, улыбающаяся Наталья. Он вспоминал ее фигуру, походку, манеру поправлять волосы, ее улыбку, интонации голоса. На третий день начали косить ячмень. Григорий как-то среди дня, когда Пантелей Прокофьевич остановил лошадей, слез с заднего стульца косилки, положил на полог короткие вилы, сказал: «Хочу, батя, поехать домой на час». «Зачем?» «Что-то соскучился по ребятишкам». «Что ж, поезжай», — охотно согласился старик. «А мы тем временем будем копнить». Григорий тотчас же выпряг из косилки своего коня, сел на него и шагом поехал по желтой щетинистой стерне к шляху. «Скажи ему, чтоб жалел вас», — звучал в ушах его Натарин голос. Григорий закрывал глаза, бросал поводья и, погруженный в воспоминания, предоставлял коню идти бездорожно. В густо-синем небе почти недвижно стояли раскиданные ветром редкие облака. По стерне в раскачку ходили грачи. Они семьями сидели на копнах, старые из клюва в клюв кормили молодых, только недавно оперившихся и еще неуверенно поднимавшихся на крыло. Над скошенными десятинами стон стоял от грачиного крика. Конь Григория норовил идти по обочине дороги, изредка на ходу срывал ветку донника, жевал ее, гремя уделами. Раза два он останавливался, ржал, завидев вдали лошадей, и тогда Григорий, очнувшись, понукал его, невидящим взором оглядывал степь, пыльную дорогу, желтую россыпь копен, зеленовато-бурые делянки вызревающего проса. Как только Григорий приехал домой, явился Христоня, мрачный с виду и одетый, несмотря на жару, в суконный английский френч и широкие бриджи. Он пришел, опираясь на огромную, свежеоструганную ясеневую палку, поздоровался. «Проведать пришел. Прослыхал про ваше горе». «Похоронили, стало быть, Наталью Миронну?» «Ты каким путем с фронта?» — спросил Григорий, сделав вид, будто не слышал вопроса, с удовольствием рассматривая нескладную, несколько согбенную фигуру Христони. «После ранения на поправку пустили. Скобленули меня поперек пуза, да разу две пули. И досе там, возле кишок сидят, застряли, стало быть, проклятые. Через это я и при костыле нахожусь. Видишь? Где же тебя попортили?» «Под Балашовым. Взяли его». «Как же тебя зацепило?» «В атаку шли. Балашов, стал быть, забрали. И поварено. Я забирал». «Ну, расскажи, с кем ты, в какой части?» «Кто с тобой из хуторных? Присаживайся, вот табак». Григорий обрадовался новому человеку возможности поговорить о чем-то постороннем, что не касалось его переживаний. Христоня проявил некоторую сообразительность, догадавшись, что в его сочувствии Григорий не нуждается, и стал охотно, но медлительно рассказывать о взятии Балашова, о своем ранении. Дымя огромной цигаркой, он густо басил. «Шли в пешем строю, по подсолнухам. Они били, стало быть, с пулеметов и из орудий, ну и из винтовок, само собой. Человек я из себя приметный, иду в цепи, как гусак промеж курей. Как не пригинался, а все меня видно. Ну, они, пули-то, меня и нашли. Да ведь это хорошо, что я ростом вышел, а будь пониже, аккурат в голову бы угодили. Были они, стало быть, на излете, но вдарили так, что ажник в животе у меня все забурчало, и каждая горячая, черт как скажи, из печки вылетела».